Глава 13. Ударница креативного бизнеса. «Виктор Сергеевич, вы случайно не в ту сторону идете?» Его окликнула молодая женщина, еще, по-видимому, комсомольского возраста, полосатой шубки, стройная и холеная, со светлыми, выбивающимися из-под круглой лисьей шапочки волосами и сияющим румянцем на щеках, налитых здоровьем. Вечер кончился, народ растекался по Красной площади по домам, и он стоял на крыльце под входной аркой под звуки доносящегося из фойе прощального слова Фокса, держа в руках красную коленкоровую папку с тиснением, в которой была вложена его грамота, и размышлял, куда же двигаться дальше в этот вечер. То ли ехать домой, то ли еще пройтись и посмотреть, как преобразился центр города. Подмораживало. Воздух был чист, и на небе сияли крупные звезды. В женщине Виктор узнал ту самую художницу-абстракционистку, которую награждали на мероприятии. Махала рукой она как раз в направлении остановки трамвая. «Нина Лонова, или Нилон, как я обычно подписываю свои работы», – отрекомендовалась она. «Ну, почти как Найлон», – хихикнула она, – «так что можете звать меня просто Нинон, так привычнее». «Понимаете, время позднее, мало ли, хулиганы, еще кто, что...» Так что, если есть попутчики, ну, особенно такие, которые спасают женщины от грабителей? Ну, на моем месте каждый поступил бы так же. Идемте, тем более, что я как раз хотел прогуляться по центру. Знаете, на селе проще. Там всех с детства знаешь, а здесь в городе столько людей, все незнакомые. Мало ли кто может девушку обидеть, правда? И она заразительно рассмеялась. Наверное. Так вы из района? Денисовка Суземского. Там у нас речка есть, Неруса. Слышали? Конечно, слышал. Неруса, Неррека. Еще возле Лодзи есть река Нери и в Нидерландах. В Рейхе, значит. Жаль. А ваше произведение в художественном музее есть? Или бывают выставки в галерее? Еще вот как-то не доводилось видеть брянские абстрактные живописи. И не увидите. Это все идет на экспорт. Все на экспорт? И ничего не остается? Ничего. Ну, собственно, это моя идея. Хотите леденец? Нет. Не отучайтесь от курева. Никогда не пробовали? Счастливый человек. Они с Нилон дошли до угла Советской и повернули к Сталинскому проспекту. Нилон продолжила свой рассказ. Собственно, приехала я сюда из района и поступила в художественное училище. Жили еще тогда не очень, родители тоже помочь не могли. Что делать? Подрабатывала натурщицей. Тогда скульптур много было надо. А девчонки в натурщицы не идут и стесняются. И сплетни ходят про скульпторов и художников этих. Вот и бегала к этому позировать, к другому позировать. Половина текстильщиц, тропольщиц, девушек со снопами, мечом в Брянске. Ну, это я. По ночам готовишься к занятиям, на танцы бегать некогда. Да еще сама стала изучать модернистские течения в живописи. Надо же чем-то отличаться, а не просто устроиться в ДК афиши малевать. Тут и набрела, что в НАУ начинается волна беспредметной живописи. Вот, думаю, золотая жила. Взяла и написала в Кремль. Самому, дескать, упускает наше государство возможность получить инвалюту. Раз за океана общество разлагается, и в искусстве есть спрос на ташизм, то есть по-русски на хаос, значит, нам надо этот хаос им же и предложить за деньги. И люди, способные дать нашему государству хаос, у нас есть. Написала, отправила. Вообще-то по молодости не боялась ничего. Потом, думаю, еще посадят. Что же это я с дуру сделала? И представляете, приходит ответ, вызывают в Москву с работами. Я к тому времени десятка-полтора полотен потихоньку наготовила, последнюю уже в спешке, перед отъездом, целую ночь не спала. Они пересекли проспект у светофора и направились по скверу Советскому в направлении дома стахановцев. Виктор про себя заметил, что территория, по которой они шли, была вовсе не темными закоулками, а скорее напротив, или темнее всего под фонарем. Ну вот, поселили в Москве, в гостинице, номер вообще. И думаю, вот хоть пару дней, как человек, поживу. А там будь что будет. На вернисаже, значит, мои полотна вывесили, иностранца пригласили. Они сразу заволновались. Куль, куль, нравится, значит. А один старичок через переводчика меня и спрашивает. Никак вот не могу понять, что выражает вот эта работа. Я ему говорю, это секс в колхозном стогу. У вас секс в колхозном стогу был? Нет, говорит, только в автомобиле. Потому, говорю, вы и не можете этого понять. Она опять заливисто засмеялась. Меня, конечно, потом за этот секс пропесочить хотели, но выяснилось, что у меня от природы, оказывается, особый дар художественно-эстетического чувства есть. И он в этих работах и проявился. Это неправда, что абстрактную картину нарисовать, просто случайно намазать, и все. Это не так. Это только у единиц на самом деле бывает такой талант работы с цветом и формой. И он у меня сам собой проявился. Вот и картины эти сразу тот самый старичок купил. И когда мне шторговцы выручку подсчитали, меня вызвали и говорят: «Все, Нина Игнатьевна, будет у вас творческая мастерская, все условия, только творите побольше». Ну, сначала сама рисовала все, потом поставила на поток, набрали чек 20. Я даю творческую идею, подправляю работы, и все на экспорт. Государство, валюта, ну и мне кое-что. Они подошли к одному из подъездов дома стахановцев. Темно-коричневые, двухстворчатые дубовые двери с квадратными пирамидками филенок, с массивным литьем бронзовых ручек, заключенные в обрамление красного гранита, вели в какой-то иной незнакомый Виктор мир. Легкие снежинки тихо кружили под ярким светом молочного шара над входом и садились на шобунинон. «А давайте ко мне», — сказала она, — «там и да расскажу». «Ну, не знаю, как-то неудобно, мы ведь практически не знакомы». «Да брось ты», — парировал Нинон, — «вы всегда такой робкий». «Просто как-то неудобно в гости с пустыми руками. Ну, мы же современные люди. К чему такие условности?» Память всплыла. «Виктор, вы не представляете, какие там квартиры шикарные». «А ведь верно. Человек не сегодня-завтра в космос шагнет. Почему бы и нет?» «Добрый вечер, Василиса Степановна». «Нина Игнатьевна, добрый вечер». В коридоре дежурная консьержка подала Нине ключи, и они прошли к решетчатым дверям лифта с кабиной, облицованной деревом. Почему-то все это напомнило Виктору фильмы про старый Чикаго, и он ожидал увидеть в кабинке еще и лифтершу. Но лифт оказался автоматическим, и Нинон нажала большую черную кнопку четвертого этажа. Лифт начал спокойное восхождение в центре лестничной клетки, окрашенной в золотистый цвет. На четвертом этаже на площадку выходило две двухстворчатые двери. Нинон открыла левую и щелкнула выключателем. На потолке засиял круглый светильник с хрустальными подвесками. Вопреки ожиданиям, внутри он не увидел какой-то уж очень потрясающей роскоши, хотя все было комфортным и каким-то стильным. Из прихожей размером чуть поменьше спальни в хрущевке вели три двери, по одной в каждой стене, в столовую, гостиную и небольшой коридорчик, из которого можно было попасть в ванную, на кухню и спальню. Возле кухни располагалась служебная комната прислуги, а из гостиной вели двери в кабинет и обратно в спальню. Стены и потолок наверху соединял изящный лепной бордюр. Обои тепло-золотистых оттенков с рисунком, образовавшим в прихожей строгую вертикальную полоску, создавали впечатление уюта. «Раздевайтесь, проходите в гостиную, сейчас что-нибудь сообразим. Прислуга сегодня выходная». «Ну что вы, Нина!» «Нет, ну что вы! А проходите, это моя квартира. В ней больше никто не живет. Честная доля от государства за вырученную им валюту. У нас каждый может жить в такой. Главное – суметь найти свою деловую идею. Что-то изобретете или откроете, или найдете способ в разы перевыполнить норму, а доля от этого ваша. Государству нужны деловые люди». В гостиной, залитой светом семирожковой люстры, кроме дивана и кресел, Виктору бросилось в глаза огромное овальное сооружение из полированного дерева, напоминающее комод примерно метр шириной, чуть побольше высотой. Огромный вырез с овальными сторонами и закругленными углами на передней стенке был обтянут радиотканью. Посредине в углублении располагалась широкая шкала с крышками, под которой виднелись ручки и кнопки. Виктор вдруг понял, что это музыкальный центр. В углу стоял телевизор в 21 дюйм на массивной тумбе с полированным ребром акустической линзы. Нинон подошла к музцентру, щелкнул клавиатурой. Звуки «Ала» в исполнении бэнда Олега Лунстрема мягко затопили комнату и обволокли Виктора. «Посидите, сейчас что-нибудь привезу». «А действительно», – задумался Виктор. «Вот наградили ее, и после вечера она приходит одна в огромную пустую квартиру. Даже поговорить не с кем. Да свихнуться можно». В гостиной непривычно чувствовалась даже не то, что ее просторность, а какая-то незаставленность ее мебелью. Начиная с 70-х, количество мебели в квартирах росло быстрее, чем метраж. Люди стали использовать каждый сантиметр. Окружающие плоскости заполнили стенки и полки. На шкафах поднялись антресоли и, наконец, начали обстраиваться иконостасами вместилища одежды, белья и прочих вещей. Здесь же, на торцевых стенах, глаз натыкался на открытое пространство обоев тех же золотистых оттенков, но с более сложным узором, образующим что-то вроде изящных вензелеподобных ромбиков. И две боковые стены представляли собой большой шкаф перегородки из лакированного дуба. Среди этого простора, помимо радиоаппаратуры, вольно расположились полированный сервант с гнутыми дверцами, обитый шелком диван с ностальгическими валиками, журнальный столик, несколько кресел, еще хватало места, чтобы гостям можно было танцевать. Нинон вкатила в комнату столик на колесах, на котором стояла бутылка белого полусладкого столового вина, пара нешироких, чуть суженных кверху прозрачных бокалов, крабовый салат, заливная рыба и бутерброды с сыром. Она была в шелковом обтягивающем платье-футляре цвета кофе с молоком. Глубокий вырез лифа окаймляла тонкая полоска меха. «Продолжим торжество. Хорошо иметь электрохолодильник. Все приготовил, положил». Бутылка вина и бокалы вызывали в памяти у Виктора стойкие ассоциации со сценой в гостинице из бриллиантовой руки. Поэтому он не стал уподобляться Семену Семеновичу, а взял инициативу в собственные руки. Открыл вино, разлил по бокалам на три четверти и предложил один из них даме. «Если туда что-то и кинули, то пусть это будет гусарская рулетка». «А вы становитесь решителем. За что мы будем пить?» «За наше случайное знакомство». «Вы всегда предлагаете то, от чего невозможно отказаться». Нина отпила вина и положила себе на тарелку крабов. «И не боитесь случайных знакомств?» «Знаете, я так долго жил правильной жизнью, что в ней пора делать какие-нибудь ошибки. А то ведь коллектив не поймет». Нина засмеялась. Вино оказалось по вкусу похожим на либефраумильх, а заливная рыба оказалась судаком. Если бы ее попробовал Рязанов, то, скорее всего, в иронии судьбы про подобное блюдо были бы абсолютно другие реплики. Они опустошили бокалы. Виктор вновь наполнил их на три четверти. «Виктор, а вы до революции жили в дворянской семье?» «Какой революции?» «А, понял. Нет, как-то ехал в поезде с официантом из московского ресторана. Он всю дорогу мне рассказывал. Ну, я смотрю, у вас такой же художественный вкус, не только в живописи». «Да это приходится в Москву ездить на приемы, связанные с продажей картин. Там и переняла». «Нина, а можно вас теперь задать личный вопрос?» «Почему я не замужем?» «Да». Виктор не ожидал такой проницательности от дамы. «Вы молоды, очаровательны. У вас головокружительный успех, и мужчины должны просто пачками лежать у ваших ног и засыпать вашу комнату букетами цветов». «Должны», — грустно вздохнула она. «Только некогда. С этой мастерской я пашу, как шахтерская лошадь. Все время надо идеи, идеи, идеи. Глаза закроешь, цветные пятна, линии. Сюда приходишь, просто ничего не видеть и не слышать. За эту квартиру рассчитаться. Родича в Денисовке высылаю, чтобы дом новый поставили. Потом осталось только машину взять и дачу. Это такой домик загородный, чтобы ездить отдыхать где-нибудь рядом с речкой. И все, жизнь устроена, и детям что-то останется. Это же все ненадолго. Еще 5-6 лет, и волна абстрактного стиля пройдет, поп-арт все удавит. Тогда гнездо и наполним. А пока мне 27, и как женщина я чувствую себя словно горячая и хорошо смазанная паровая машина». Она похлопала себя по бедру. «Слушайте, а давайте перейдем на «ты», а то, ей-богу, чувствуешь себя как перед телекамерой». «А что, перед телекамерами сложнее, чем быть перед художниками?» «Художник – человек, его видишь, чувствуешь, что он думает. А там неизвестно, сколько глаз и что у них там у всех в головах, тоже не видно. Короче, предлагаю за переход на «ты». То есть на брудершафт». «Брудер – это что-то как в Рейхе, что ли?» «Нет, в Рейхе давно еще до Рейха, до революции. В общем, студенческие обычаи. Надо переплести руки локтями». Нина придвинулась к нему на диване, и он действительно почувствовал жар ее бедра. Она ловко переплела свою руку с бокалом с его локтем и, озорно улыбаясь и глядя ему в глаза, пригубила солнечную жидкость, как будто медленно поцеловала бокал. Невидимый саксофон из музыкального центра выводил старый фокстрот «My Resistance is Low». «Обалдеть!» – подумал Виктор. «Сцена, ну прям как по нотам». Он поставил бокал, встал и подал ей руку. Нина тоже поставила свой и вышла на середину гостиной. Фокс танцевала она легко, привычными движениями, хорошо чувствуя партнера. Виктор даже удивился. «А говорила, на танцы бегать некогда», — сказал он, когда они вновь устроились на диване. «Ну, потом пришлось учиться. Промоушен, все это называется. И речи пришлось самой заново учиться. Хорошо фрезеровщику. Он дал 1,5 нормы. Ему машина на перфокартах 1,5 нормы пробила. Против машины никто слова не скажет. А здесь, чтобы пробиваться, по-городскому говорить надо. Академически правильно. Ну, как Лиззи Дулиттл. Вот только осваивать пришлось без Хиггинса. Слушай, бери крабов, они полезны. У меня в холодильнике еще есть». «Спасибо. И все-таки, Нина, интересно. Почему случайно и почему ты, верно?» Она засмеялась. «Ну, да чего с тобой легко? Ты просто читаешь мысли». «Да они у тебя на лице написаны. Ты никогда не замечал, насколько легче рассказать о себе, поделиться мыслями с совершенно незнакомым человеком?» «Замечал. Еще бы не заметить. Сколько народу в наше время ради этого лезут на форумы, в чаты, заводят аськи и прочие мессенджеры. Именно чтобы найти совершенно незнакомого человека, которому почему-то рассказывать проще, чем близким или друзьям. Не надо думать, что и как сказать, не надо ждать какой-то реакции, просто взять и облегчить душу. А еще спрашиваешь, ну и как все это будет называть век кибернетики? Мы с тобой чатимся в привате. Чего-чего? Ну это молодежный жаргон такой. Чатиться – это от английского слова «чат», говорить, беседовать. А в привате – это отдельно от других, в уединении. Мы с тобой беседуем в уединении. Как красиво, мечтательно произнесла Нина и слегка округлила глаза с длинными ресницами. Совсем как в романах. Я совсем не против чатиться. По радио зазвучала неторопливая блюзовая мелодия в ярких свинговых тонах. К своему удивлению, после длинного вступления Виктор узнал в ней обработку Лили Марлен. «О, одна из моих любимых. Дамы приглашают кавалеров». И Нина, вскочив, потянула Виктора за собой. «Даст из фантастиш. Никогда не думал, что буду танцевать танго под Лили Марлен в стиле свинг с советской ударницей креативного бизнеса». «А что это за мелодия? Очень уж знакомо, кажется, в кино слышал». «Не в кино, а одна из запрещенных в Рейхе песен». «А, точно. Вроде Катюши, про девушку, которая солдата ждет». «Даже из могилы, засыпанной землей, найду вернуться с силой, чтоб встретиться с тобой. Прозрачной тенью сквозь туман я вновь продолжу наш роман». Хорошая песня, жалостливая. Я шизею в этом зоопарке. Хотя мы вообще-то тащились от всего подряд, не думая о тексте. «Ра-ра-распутин, Russia's greatest love machine». Чем Лили Марлен хуже? «Не плачь, девчонка, пройдут дожди». Они уже двигались в квикстепе под оркестрового Сэндмана. Видимо, он сейчас был очень популярен. А приличные знакомства тут примерно по одному образцу. Проводить, перекусить, поговорить, потанцевать. Интересно, что будет дальше. Хотя, с другой стороны, если ей хочется потанцевать, не на танцплощадку же ей идти. Там, небось, одни старшеклассницы и пацаны перед армией. «Ну вот, а второе, знаешь, я просто вдруг как-то почувствовала, что ты не такой, как все». Продолжила Нина опять уже на диване. «Это в каком смысле?» «Ну, как тебе объяснить? Ну вот ущипни меня. Зачем?» «Так надо. Ай, ну нельзя же буквально!» Воскликнула она, потирая бедро. «Ладно, проехали. Понимаешь, ты не такой по привычкам, как держишь себя. Но это незаметно, но я чувствую. Как тебе объяснить? Ты какой-то внутри более свободный. Наши сразу не решились бы ущипнуть, даже если знают, что без подвоха. Они знают, что 2 часа – это не знакомство. А ты или не знаешь, но тебе же не 10 лет, или тебе все равно?» «Верно. Я всегда выглядел белой вороной. Но есть такой недостаток». «Не увиливай. Если бы я не знала, то решила бы, что ты и знал. То есть не совсем и знал, а очень долго там жил. Я часто их в Москве вижу. А говоришь и думаешь, как все наши». «Откуда ты знаешь, как я думаю? А, да. А почему из НАУ, а не из Рейха или там Японской империи?» И Виктор показал руками косые глаза. Нина разосмеялась. «Ты очень веселый. С тобой легко. Пошли, я покажу, как я тебя вижу». Они вошли в кабинет. Виктор ожидал увидеть там что-то вроде творческой мастерской. Но на большом двухтумбовом столе дремали только коленкоровые папки и рогатый телефон коричневой пластмассы. Очевидно, здесь творилась прозаическая хозяйственная деятельность фирмы, а весь креатив оставался в мастерской. Впрочем, за стеклами шкафов дремали толстые книги по искусству, художественные альбомы и каталоги. Нина включила массивную бронзовую настольную лампу, вынула мягкий карандаш из стаканчика настольного прибора из серого мрамора, достала чистый лист из одной из папок и, не воспользовавшись дубовым полумягким креслом с низкой спинкой в виде дуги, а присев на край стола, начала быстро рисовать. Шуршал грифель, и под этот тихий шорох на потолок забралась огромная тень Нины. Казалось, вместо с тенью она полностью ушла в работу, изредка бросая на Виктора молниеносные взгляды. «Ну, примерно так», — сказала она, закончив, и протянула листок. Виктор вздрогнул. На рисунке он стоял, опершись руками на березу, 20-летний, с длинными волосами, баками и полоской юношеских усов, клетчатой расстегнутой ковбойки, завязанной узлом на животе, в старинных и стертых джинсах с заклепками. У него дома лежал такой снимок. Это было в стройотряде под Дубровкой. Даже пейзаж сзади, намеченный несколькими карандашными штрихами, был очень похож. Джинсы, кстати, не фирмовые, а вьетнамские, рабочие. Откуда у тебя такой талант? Потрясающе! Тебе нравится? Понимаешь, я не могу рисовать людей реалистично, как они есть. Я рисую, как вижу. А это не всегда похоже на то, что видится всем. Это еще одна причина. Вот ты – это он, веришь? Конечно, это я. А другие так не верят, кроме художников. А ты случайно не пишешь? Нет. Ну, значит, просто другой. И не из Рейха. В Рейхе ковбойских штанов не носят, запрещено. Так не причесываются и себя так не держат. Так, здесь я еще и в 20-летнего пацана превратился. Внутренне. А может, я просто всю жизнь им был? Это просто здесь так заметно. А что она еще вычислит? Надо что-то сделать. Танцева выдавала очередной фокстрот. Виктор заметил, что она не дает даже перерывов на новости. Нина, да ты гений и прелесть. Я в восторге. Пошли танцевать. И он подхватил ее за руку, увлек в гостиную и повел под музыку. Тебя так поразил мой рисунок, что ты пустился в пляс? Да не то слово! Такие неожиданные и, главное, точные метафоры. Такое глубокое проникновение в характер и умение так необычно. Двумя-тремя штрихами и иносказаниями. В общем, он вдруг порывисто поцеловал ее в округлые соблазнительные губы. О! Воскликнула Нина. Прости, я просто не знаю, как это выразить. Да ладно! Примирительно сказала она, чуть загораясь в румянце. Еще никто от меня так оригинально не терял голову. Но раз ты ее уже потерял... Она слегка склонила голову на бок и, чуть приоткрыв рот, медленно приблизила свои губы к его губам. Дыхание ее становилось все более глубоким и частым. Она постепенно разгоралась, сознательно оттягивая момент слияния в поцелую, дразня себя, словно свою плоть, близким присутствием мужчины. Она выпила его, как бокал вина, вначале взвинчивая и заряжая себя легкими прикосновениями своих уст. Ее движения постепенно становились все более непроизвольными, дыхание перемежалось с легкими стонами, ее руки уже не контролировались разумом, но где-то в глубине, какими-то невероятными усилиями, она удерживала себя, как свернутую патефонную пружину. И казалось, сами эти усилия, сама эта воля доводит ее до высшей точки накала. И вдруг пружина вырвалась, и в комнату словно влетела молния, сузив стены бесконечную малую точку, внутри которой не было ничего, кроме них самих. Кого она целовала? Его или того парня в джинсах под дубровкой, которого в нем увидела? А может, ей не просто нужен был тот, который может оценить ее талант и не только художницы? Виктор понял, что вряд ли это он когда-нибудь точно узнает. Она отпрянула от него легко, неожиданно, порывисто. Краска на губах размазалась, она пыталась привести дух, и меховая отрочка до кольца так и ходила от глубокого дыхания. «Ну как?» – кокетливым голосом спросила. «Ты шедевр». Тогда допиваем бокалы и продолжим свободно терять голову. Нина щелкнула выключателем радиолы и отвезла столик на кухню, где хлопнула дверца электрохолодильного шкафа. Через пару секунд она уже показала со стороны двери в спальню освещенную люстрой с ностальгическим красным шелковым абажуром с бахромой. Размазанная помада была уже стерта с ее лица, горящего здоровьем и восторгом. «Ну чего ты стоишь? Выключай свет и пойдем разлагаться».